Басни. Любовь зла. Красавица фламинго, прекрасна как заря, любимая, единственная дочка короля. Отец искал ей мужа, мешал один нюанс. Никак не получался у принцев с ней альянс. Настолько своенравна, строптива и горда, решил король, что дочь его останется одна. Случайно ль? Не случайно ль? В горах она была. Там встретила нахального и сильного козла. Брутален, статен, складен, нахален, хамоват. У женщин без претензий такие на расхват. Строптивость улетучилась, пропало хамство вдруг. И чувства поглотили их, мир изменив вокруг. Фламинго — сама нежность и кротость рядом с ним. Козел галантен с нею и счастлив, что любим. Любовь она такая, что не предугадать. Порою остается на случай уповать. 16 января 2019-го.